Не тыль всегда мой голос отвергал, и, не снося ни в чем противоречия, не удалился ль ты от нас? Тогда великий царь, твою холодность видя, мне одному всю землю поручил. Я ж не в ущерб воистину для царства ее приял. Война с Литвою миром окончена, а королю ни пяди не уступили русской мы земли. С цесарем немецким из Дании упрочили союз, а с Англией торговый подписали мы договор, быть может, неугодный гостям московским, но обильный выгод для всей земли. И в самое то время, когда уж Русь от смут и тяжких бедствий в устройство начинала приходить, ты, князь, я то тебе не в укоризну теперь скажу, ты с братьями своими вы собирали в скоб народ московский и черный люд, вы тайно научали бить государю на меня челом. Не за себя мы поднялись, боярин. Когда ломать ты начал государство, за старину с народом стали мы. Таких досад, как от тебя, боярин, и при Иване не было царей. Покойный царь был грозен для окольных. Кто близок был к нему, тот и дрожал. Кто ж был далек, тот жил без опасения по своему обычаю. Ты ж словно всю Русь опутал сетью, и покоя нет от тебя нигде и никому. Когда земля по долгом неустройстве в порядок быть должна приведена, болезненно свершается целение старинных ран. Чтоб здание исправить, насильственно коснуться мы должны его частей. Но милостью Божией мы неизбежную страданья пору уж перешли, и мудрость государя сознали все. Вы только лишь одни. Вы, шуйские, противитесь упорно, и жизни новой светлое течение отвлечь хотите в старое русло. Лишь мы одни. Владыка Дионисий, скажи ему, одни ли о насильях мы вопием Христовой церкви? Княже, с правителем до твоего прихода мы говорили. Все, о чем с тобою скорбели мы, он отменил. Нечисто. А в остальном, надеюсь, и я с вами, князья, сойтись. Уж миновала ныне пора волнений. В уровень законной вошла земля, и не о чем нам спорить. Ей вместе мы теперь послужим лучше, чем мог бы я один. Такое слово смиренно, мудренно. Совет наш, княже, не продолжать вам распри несогласный с учением Спасителя и вредный для государства. Отче, я уверен, они того не захотят. Не правда ли? Не правда ли, князь? Вот и моя царица тому не верит. Что ж ты молчишь, Аринушка? Не верится мне вправду, что долго так князь Шуйский заставляет себя просить о том, что государь ему велеть единым может словом. Скажи мне, князь, когда бы ты теперь не пред царем Федором стоял, но пред отцом его, царем Иваном, раздумывал бы столько ты? Ужели же за то, что царь с тобою так не гневен, так милостив, так много терпелив, свой долг пред ним забудешь ты? Царица, я говорил пред государем ныне, как говорил бы пред его отцом. И прежде чем от мысли отказаться, на плаху я скорее бы пошел. Но мне навряд ли при царе Иване так говорить пришлось. Затем, что вряд бы покойный царь так беззаботно отдал из рук своих в чужие руки власть. Когда Во Пскове, князь Иван Петрович, ты окружен литовцами сидел и мужеством своим непобедимым так долго был оплотом для Руси. Я за твое спасение и здоровье дала тогда молитвенный обет, вот этот вышить золотной покров. Я шью давно, и вот моя работа к концу подходит. Но ужель она, начатая во здравие того, кто землю спас, окончится, когда противником он станет государству?